Эпилог. Мою вторую свадьбу мы сыграли через 2 месяца после рождения моего сына. Место было то же, что и на моей первой свадьбе. И, каюсь, оно до сих пор вызывало у меня нехорошие ассоциации, тот взрыв на столе для подарков я еще долго буду вспоминать. К тому же, кроме меня и моей первой жены, здесь присутствовал еще и мой наследник. Андана категорически отказалась оставить 2-месячного наследника одного дома на весь вечер, и кормилице и нянькам жена пока не доверяла. В итоге Аджой сейчас ждал маму и очередную кормежку в моей командирской БМП, внутри охраняемого периметра. С ним в машине я оставил Карима и Рама. И БМП, и сам Аджой, и мои ближники были обвешаны моими плетениями и артефактами с ног до головы. Командование охраны периметра взял на себя Астарабаде. На этот раз конфигурация праздничной площадки была переделана. В частности, стол с подарками был вынесен за основной охранный периметр, а меры безопасности граничили с параноидальными. Периметр был многослойным. Я приказал снять с нашего домашнего полигона магическую защиту и поставил ее здесь, развернув наружу. Вторым уровнем защиты было живое оцепление из родовых гвардейцев, моих и Дхармотара. Помимо защитных артефактов, которые с запасом перекрывали расстояние между бойцами, маги-гвардейцы держали наготове ручные магические щиты. За основным периметром бегали в невидимости все мои диверсанты. Само пространство за основным периметром было превращено в минное поле. Магическое, само собой. Для гостей мы украшениями обозначили безопасные дорожки, а парковка располагалась чуть ли не в километре от праздничной площадки. Кроме того, площадку страховали сразу 3 мага 9-го ранга. Глава рода Дхармотара, Рибира Мехта и Шреста Аби. И лучше не вспоминать, во что мне обошлось их содействие. Плюс всем гостям заранее рекомендовали оставить дома любые артефакты, кроме защитных, и предупредили, что служба безопасности может потребовать сдать подозрительные предметы. Силой отбирать никто не будет, конечно, но при отказе их попросту не пропустят на праздничную площадку. В общем, я оторвался от души. Самое смешное, что никого из гостей мои драконовские меры безопасности не смутили. Как оказалось, каждый великий клан на открытых мероприятиях делает нечто подобное. Очень уж удобно подловить их именно в такие моменты. Гостей собралось очень много, но это было ожидаемо. По сути, это свадьба — прощальное мероприятие клана Раджат в столице. Сразу после нее начнется наш переезд в Лакхнау. Фактически переезд клана уже идет, но пока переезжают только отдельные слуги родов. В основном те, кто должен подготовить все к массовому переезду остальных. Через несколько дней начнут уезжать аристократы. Через месяц в столице не останется никого, кроме отдельных представителей родов, у которых тут есть бизнес, и далеко не у всех это будут аристократы. Так что желание гостей пообщаться с представителями великого клана на открытом мероприятии меня не удивляло. Больше всех, конечно, было представителей моего клана. От всех родов приехало как минимум по несколько человек, не считая рода Асан, конечно, но тут уж пока без вариантов. Потенциальный приемник у нее еще слишком мелкий. Мирая была беременна, ее животик уже заметно так выпирал. Было забавно наблюдать, как Астарабаде хлопочет вокруг жены, и заодно видеть, с какой неохотой он оставляет ее одну, когда нужно отвлечься на проверку работы охранного периметра. Несмотря ни на что, своими обязанностями Астарабаде не пренебрегал. Шанкара тоже уже округлилась. Живот еще не сильно выпирал, но ее сари было предельно свободным, и заметить уже можно было. Ее муж тоже был здесь, разумеется, и он смотрел на нее с затаенной нежностью. Правда, наседку не изображал и вообще вел себя сдержанно, как урожденный аристократ. Не знал бы я, что он всю жизнь в свободных землях прожил. Не поверил бы. Глава рода Магади старался держаться поближе к охранному периметру и периодически поглядывал на бойцов оцепления. Судя по всему, бдел. И не только он. Еще несколько магов 7-го и 8-го рангов из моего клана тоже подстраховывали нашу охрану по всему периметру. Я их об этом не просил, но инициативу оценил. Надо не забыть поблагодарить их потом. К моменту начала церемонии мы с Анданой стояли около входа в свадебный шатер. С двух сторон от нас гости образовали живые коридоры, по которым двигались невесты. Льяра Наараджи шла по правому проходу, к Сантия Джоти по левому. Как оказалось, свадебный ритуал — очень гибкая штука. И чем значимее аристократы, тем более вольно они этим пользуются. Когда я предложил отказаться от животных, на которых обычно являются на церемонию жених и невеста, я ожидал изрядного сопротивления. Однако и Наараджи, и Джоти лишь плечами пожали. Допускать к дочерям левых людей, которые к этим животным обычно прилагались, они тоже не горели желанием. Самое главное — это свадебный шатер, чан с огнем и брачные клятвы. Все остальное можно было опустить при желании. Что мы и сделали, в общем-то. По мере того, как девчонки приближались к нам, гул толпы стихал. Я с удовольствием их рассматривал. Льяра распустила свои огненно-рыжие волосы, и заходящее солнце словно покрыло ее голову золотом. В сочетании с изумрудно-красным многослойным сари смотрелось просто потрясающе. Ксантия была совсем другой. Волосы из сине-черного цвета плащом лежали поверх красного сари с вкраплениями нескольких оттенков розового. Несмотря на куда более мягкие цвета, они казались намного взрослее и жестче Льяры. Но и силу Ксантия не сдерживала. Может, не могла? Очень уж нестабильным был ее энергетический фон. Только бы на церемонии ранг менять не вздумала. Когда невесты остановились около нас, я шагнул вперед и протянул им руки. Коснувшись моих ладоней, девчонки скользнули ко мне и взяли меня под руки с обеих сторон. Медленно, красуясь перед гостями, мы развернулись лицом к свадебному шатру. Андана шла первой, мы за ней. Около входа в шатер Андана остановилась, откинула полог и жестом пригласила нас войти. Первыми вошли невесты. Вслед за ними я, придержав полог, пропустил жену и только потом вошел сам. Полог — необязательный атрибут свадебного шатра, но эту деталь мне подсказал Джоти. Мало кто хочет выносить на всеобщее обозрение свои клятвы. А через прозрачный полог хоть и видно всю церемонию, но по губам уже не прочитаешь. Круги вокруг чана мы наворачивали так же, как шли сюда. Андана впереди, я с невестами за ней. Каждый круг — клятва. Когда мы сказали друг другу все, что хотели, Андана остановилась и обернулась к нам. Я обнял Льяру и Ксантию за плечи, и Андана уткнулась мне в грудь между ними. Обнять еще и ее мне рук не хватило, но я сумел извернуться и легонько укусить ее за ухо. Андана подняла на меня смеющиеся глаза и отомстила. Ей-то никто не мешал меня обнять и точно так же прикусить мочку уха. Хулиганка. Это по ней ее реакцию не видно, а мне пришлось придержать прану. «Люблю тебя», — прошептала Андана. «И я», — смущенно спрятав лицо у меня на плече, шепнула Льяра. «И я», — чуть ли не с вызовом заявила Ксантия, прямо встретив мой взгляд. «Я тоже вас люблю, мои хорошие», — широко улыбнулся я. Из свадебного шатра мы вышли уже одной большой семьей. Гости разразились радостными криками, в нас полетели цветные бумажки, а темнеющее небо раскрасили сотни запущенных вверх разноцветных силовых шариков. «Поздравляем! Счастья вам! Детишек побольше! Радости и согласия! Долгих лет и крепких наследников! Поздравляем!» Я различал только отдельные пожелания, но это не мешало мне наслаждаться моментом. В отличие от первой свадьбы, я уже не чувствовал себя чужаком в этом мире, и это кардинально меняло восприятие. Здесь и сейчас я действительно был счастлив. «Что скажете?» — поинтересовался я, покосившись на окно. Из-за окна доносился гул толпы. На торжественное открытие полноцветной школы, до которого осталось меньше часа, уже начали собираться зрители. Мы не ограничивали число гостей, мероприятие открытое, территория большая, поместятся все. Я надеюсь. Вряд ли весь Лакхнау сюда сбежится, сегодня все-таки рабочий день. Сейчас на площади перед главным зданием собираются простолюдины. Примерно за полчаса до начала церемонии открытия начнут подтягиваться аристократы. «Нормально все будет», — расслабленно откинувшись на спинку кресла, ответил Кришан. Глава клана Харибхада бросил на него короткий взгляд и только вздохнул. Мы втроем сидели в кабинете директора школы и ждали своего выхода. Переделать что-либо за оставшееся время мы все равно уже не успеем, так что можно расслабиться. Подготовка у всех нас съела порядочно силы нервов. Кришан не стал встречать нас за своим рабочим столом, а расположился в уголке отдыха с чаем. Там и кресло удобнее. «Учеников много?» — спросил я. Это был самый больной вопрос на старте. Как ни крути, никто не берет новые ранги в строго запланированный день. Да и учеба у нас дорогая. Кого попало, сюда не пошлют, даже если род или клан купил ученический билет. Плюс еще и количество мест ограничено. То есть этих билетов даже в сильнейших родах и кланах мало. Со временем все наладится, ученики будут приезжать сюда по мере взятия нового ранга, и уже через полгода в школе будет не протолкнуться. Но это будет через полгода, а не прямо сейчас. Открывать пустую школу нам тоже не хотелось. «Ученические билеты выкуплены полностью», — сообщил Харибхада, — «причем и на этот год, и на следующий. Меня уже начали осаждать просьбами продать билет хотя бы на третий год работы школы». Это я знал. Меня тоже осаждали подобными просьбами. «С билетами первого года пришлось пойти на уступки», — вздохнул Харибхада. «Учеба в школе будет занимать примерно 3 месяца, если совсем не брать дополнительных занятий. В норме должно быть полгода. Для того, чтобы аристократы прислали к нам сейчас хоть кого-то, пришлось пообещать им обучить 2 по 1 ученическому билету. Но только при условии, что эти 2 уложатся суммарно в год, и при этом будут учиться не одновременно. Соответственно, чем раньше начнет учиться первый, тем больше шансов успеть нормально обучить второго». «Надеюсь, вы не всем это предлагали?» — хмыкнул я. Его ход я оценил и, в общем-то, не имел ничего против. Нельзя открывать пустую школу, в которую никто не пришел. Слишком велики риски для репутации. Но и давать такие поблажки всем перебор. Так 150 ученических билетов превратятся в 300 по факту. Мы столько учеников не потянем. «Нет, конечно», — слегка улыбнулся Харибхада. «Нам много учеников на старте не нужно. 10 хватит для начала. Особенно, если все они будут носить громкие имена». «Получилось?» — уточнил я. «Конечно», — кивнул он. «Я предложил эту схему великим кланам, непризнанным великим и не спели с императорским родом. Из всех них только Даянеш и императорский род не пообещали прислать своих людей сразу. Остальные 11 будущих учеников примут участие в сегодняшней церемонии открытия». Я покосился на Кришана. «Кто будет от нашего клана, интересно?» Как-то я упустил этот момент, слишком зашивался поначалу с клановым переездом. Кое-что для школы я делал, разумеется, но только по запросу. И Кришан старался меня особо не дергать. Кришан в ответ едва заметно прикрыл глаза. «Понятно, учеником будет кто-то из его рода. Собственно, других кандидатов и нет. У нас только Дхармотара настолько многочисленны, что за ними не уследишь». «Все аристократы?» — приподнял брови я. «Нет», — покачал головой Харибхада. «От Тикту и Пангетсу будут слуги главных клановых родов». «Но надо же! Мои бывшие недоброжелатели первыми пошли по моему пути учить всех магов клана, независимо от того, аристократы они или нет. Или они просто побоялись упустить свой шанс. Не так давно они вообще сомневались, что их люди попадут в полноцветную школу. Может, и сейчас решили, что пусть хотя бы слуги учатся. А то мало ли, как оно дальше сложится. Впрочем, неважно. Наличие слуг среди учеников — это в любом случае хорошо. Смена магической концепции все равно должна пройти во всем мире. Не сразу, конечно, и даже не за 10 лет. Но рано или поздно полноцветной магией будут владеть все маги. Пытаться отодвинуть от прогресса простолюдинов и слуг — это путь в никуда. И чем раньше аристы это осознают, тем проще будет нам всем. «Ну что, пора?» — глянув на часы, с неохотой произнес Кришан. «Пора!» — кивнул Харибхада и встал. Мы поднялись вслед за ним. Аристократы уже должны были начать собираться на территории школы. Надо пойти немного пообщаться с ними, а там уже и до, собственно, церемонии открытия останется всего ничего. С сегодняшнего дня в этом мире начнется новая эра. Эра полноцветной магии.